знаю, что мы будем под флагом планеты до конца. Овертайм. Эко садист. Лейбл Овертайм Продакшн 2010. Famous. Того, чтобы родиться здесь, тебя никто не спас. Дьявол, к сожалению, есть. Дьявол, к сожалению, в нас. Это не рассказ, это реальность. Так как есть и было, либо ты, либо тебя. Либо жить, либо в могилу. От того, чтобы родиться здесь, тебя никто не спас. Дьявол, к сожалению, есть. Дьявол, к сожалению, в нас. Это не рассказ, это реальность. Так как есть и было, либо ты, либо тебя. Либо жить, либо в могилу. Я не вставал на колени перед властью, парень. И это правильно делать, не то, что всем нам впарили. Нарушил немало я правил, дабы дать слово на миллион. Просто повело делать отдачу, и право осталось с тем же огнем. Я знаю, не забывая, дьявол приметил мой горизонт. Но принимаю войну во имя души, и точно сгорит он. Не ради времени понял, видимо выменял судьбу на загоны. Видимо для меня выше поднялась вера в себя и путь без патронов. Конец игры для многих, но ведь кто-то еще в силах. Кого спасли тех ног на фронт, и так просил я. Как это так, прошел земле оборону. Я буду биться до конца, если мой флаг тронут. Попробуй пнуть гранату и сразу разнесет. Попробуй трон занять, без этого тебя сожрет. Без тот, нам без толку душить себя. Ради нимфа над черепом толкать вперед. Ради нимфа, что скажет чешиком. От того, чтобы родиться здесь, тебя никто не спас. Дьявол, к сожалению, есть. Дьявол, к сожалению, в нас. Это не рассказ, это реальность. Так как есть и было, либо ты, либо тебя. Либо жить, либо в могилу. От того, чтобы родиться здесь, тебя никто не спас. Дьявол, к сожалению, есть. Дьявол, к сожалению, в нас. Это не рассказ, это реальность. Так как есть и было, либо ты, либо тебя. Либо жить, либо в могилу. От того, чтобы родиться здесь, меня никто не спас. От того, чтобы видеть этот мир как есть, без прикрас. Есть контраст, есть контракт с его величеством Богом. И я должен осторожно пройти, как йога. По всем дорогам, даже если под ногами стекла. Под флагом той планеты, что вся в слезах промокла. Дамоклов меч над головой, домой хочу. Но все же, меня тут держит что-то наглое и весьма безбожно. Я часто в этом вижу проявление садизма. В слезах, как от воды, плодит себе подобных гизма. Но у меня осталась гильза, так на всякий случай. Может придется однажды ее применить, самого же себя, чтоб не мучить. Когда придет тот день, что жирную поставит точку. Или как будто бы мне намекнет, что время настало нажать на курочек. Это не почерк, это не повод, чтобы сказать, что таким я и был. Да, я под флагом планеты боролся, но так и не смог применить эликсир. От того, чтобы родиться здесь, тебя никто не спас. Дьявол, к сожалению, есть. Дьявол, к сожалению, в нас. Это не рассказ, это реальность. Так как есть и было, либо ты, либо тебя. Либо жить, либо в могилу. От того, чтобы родиться здесь, тебя никто не спас. Дьявол, к сожалению, есть. Дьявол, к сожалению, в нас. Это не рассказ, это реальность. Так как есть и было, либо ты, либо тебя. Либо жить, либо в могилу.